представлялся мечтательной этой голове низшим соответствием, телесным повторением неженатого и бездетного, одинокого и ревнивого бога отцов, и хранить ему, Потифару, бережную человеческую верность Иосиф в силу этого ребяческого смешения и не без соответствующих корыстных мыслей собирался самым решительным образом. Если прибавить к этому священный обет, который он дал Монткау в смертный его час, изо всех сил поддерживать и никогда не посрамлять нежное достоинство господина, то станет еще понятнее, что почти уже неумалчиваемые желания бедный Мут должны были показаться ему змеиным искушением изведать добро и зло и повторить глупость Адама. Это было второе. В качестве третьего достаточно сказать, что пробужденная его мужественность не желала превращаться в пассивную женственность под натиском мужских домогательств госпожи, что она хотела быть не целью, а стрелой страсти, и все станет ясно. И тут сразу же напрашивается четвертое, так как оно тоже касается гордости, только гордости духовной. Иосифа страшило то, что олицетворяло в его глазах египтянка Мут, и с чем он, гордясь наследственной заповедью чистоты, остерегался смешать свою кровь. Старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования в беспутной низменности глядела в дикое, мертвое, ничего не сулящее будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет груди задумчиво стоящего перед ней сына обета, чтобы он назвал ей свое имя, какого бы пола она ни была. Ибо безнадежная дряхлость была одновременно похотью, жадной до молодой крови, а тем более молодой не только годами, но, собственно, своей избранностью для будущего. Об этом преимуществе Иосиф в сущности никогда не забывал, с тех пор, как он никто и ничто, жалкий мальчишка-раб, прибыл в Египет и при всей своей прирожденной открытости миру, проявленной им среди детей Ила, у которых он положил себе далеко пойти, Иосиф всегда сохранял некую отчужденность, некую сокровенную сдержанность, прекрасно зная, что по существу он не должен бы быть за панибрата запретным укладом, и прекрасно, в общем-то, чувствуя, какого он духа дитя и какого отца сын. Отец. Это было пятое, если не первое, если не самое главное. Он не знал, убитый старик, по печальной привычке считавший свое дитя укрытым смертью, он не знал, где оно жило и здравствовало, одетое в совершенно чужое платье. Узнай он это, он упал бы замертво и окоченел от горя. В этом можно было не сомневаться. Думая о третьей из трех стадий, от решения, возвышения и, в конце концов, переселения и продолжения рода, Иосиф никогда не скрывал от себя, какое тут придется преодолеть противодействие со стороны Иакова. Он знал патетическое предубеждение этого исполненного достоинства старца против Мицраима, его отеческое детское отвращение к земле Агари, к дурацкой земле египетской. Добрый старик совершенно неверно толковал название Теме, производя его, хотя оно относилось к плодородному чернозему, от надругавшегося над своим же отцом бесстыдника Хама, да и вообще держался самых преувеличенных суждений об ужасной глупости детей Египта в делах нравственных суждений, которые Иосиф всегда подозревал в односторонней и над которыми, оказавшись в Египте, посмеивался, как над сказкой. Сладострастие этих детей было ничем не хуже сладострастия прочих смертных. Да и откуда взялся бы у этих стонущих от оброков роботов-земледельцев, у этих понукаемых надсмотрщиками водочерпиев, которых Иосиф знал вот уже 9 лет, откуда взялся бы у них задор пуститься во все содомские тяжкие? Короче говоря, старик торжественно заблуждался насчет поведения жителей Египта, воображая, будто они живут так, что способны растлить и сыновей Бога. Однако Иосиф отнюдь не закрывал глаза на ту долю справедливости, что была в нравственном отмежевании отца от страны безобразников, поклоняющихся животным и мертвецам, и на память ему теперь не раз приходили те благочестиво-резкие слова, в каких этот озабоченный старик рассказывал ему о людях,